Глава 6. В понедельник я встала в 6 утра и долго прихорашивалась, чтобы покорить Олега Владимировича Владыка. Ведьминское чутье подсказывало мне, что это будет не так уж и легко. Вскоре я уже была свежая, сияющая, умело накрашенная, готовая к приключениям. За мной тянулся шлейф любимых духов, дерзкого аромата с чарующими нотками горького кофе, ванильной груши и пряного перца, в котором сладость соединялась с горечью. Я обожала духи. И их у меня было немало. Для каждого случая свой особый аромат. «Ты точно на учебу?» — подозрительно спросил у меня папа, когда мы столкнулись с ним на первом этаже в холле. «Конечно, папочка. Куда еще я могу поехать ранним утром?» Я ослепительно улыбнулась ему, помахала рукой и убежала из дома к своей малышке. В университет я планировала приехать за полчаса до начала пары у Олега. Однако жизнь внесла свои коррективы. Из-за снега и гололеда всюду были мелкие аварии, а потому на дорогах появились пробки, даже там, где их раньше не было. Я и сама чуть не попала в аварию, но в последний момент удачно вывернула руль, и все обошлось. Подозреваю, мою милую жертву от меня пыталась защитить сама жизнь, однако у нее ничего не получилось. Я таки доехала до университета, удачно припарковалась и понеслась в аудиторию 312. Она находилась в 3-м корпусе, в котором я почти не бывала, потому что там располагались факультеты технарей. Физиков, математиков, информатиков. И мне делать там было нечего. Надеюсь, Олежка не глупый парень. Глупых терпеть не могу. Ум – самая сексуальная часть тела у мужчины. После плеч и кистей рук, разумеется. Громко стуча каблуками, я приблизилась к нужной аудитории и, эффектно взмахнув уложенными волосами, покосилась на наручные часы. 10 минут до звонка. Отлично. Сейчас мы и познакомимся получше. Аудитория была еще закрыта, а у студентов, подпиравших спинами стену, был такой унылый вид, словно пришли на казнь. Все как один читали какие-то конспекты и мрачно переговаривались. «Точно завалит!» — услышала я от одного. «Козел он, всех валит!» — ответил второй. «А шпоры сделали?» — поинтересовался третий. «У него вместо глаз рентген, эти шпоры видит за километр. Помните, в прошлом году всех с зачета гнал? У кого шпоры видел?» «Я же говорю, козел! Что ему стоит автоматом поставить?» «Да ему нравится над нами издеваться!» Я задумчиво смотрела на студентов, которые, вероятно, были одногруппниками Олега. Судя по возрасту, они действительно учились на заочном отделении. Всем было явно больше 20 лет. И все парни, ни одной девушки. Только вот Олежки среди них не было. Он что, еще не приехал? О таком повороте судьбы я даже и не думала. «Эй, владыка, приезжай скорее!» «У вас сейчас, судя по всему, зачет начнется. И не просто зачет, а зачет у какого-то козла». «Привет, мальчишки!» Я сладко улыбнулась, разглядывая хмурых парней. «А вы не знаете, где Олег?» Мальчишки тотчас подняли на меня глаза. И, судя по их взглядам, выглядела я очень даже неплохо. Еще бы, потратила на это целое воскресенье. Было бы печально, если бы после такого от меня воротили носы. «Олег? Какой еще Олег?» переспросил симпатичный парень, разглядывающий меня так усиленно, будто бы пытался силой мысли поднять мне юбку. Такие типы мне не особенно нравились, но я старалась не обращать внимания. «С вами учится», — ответила я и снова, словно невзначай, поправила волосы, которые пышной волной легли на плечо. «У нас Олегов нет». «Был один, но его отчислили», — огорошил меня другой парень с татуировкой на руке. «Когда отчислили?» «Почему?» Я широко распахнула глаза. «Зачет не сдал», — объяснили мне. «Как раз тому самому козлу, то есть преподу, которого мы сейчас ждем». «Ах, вот оно что! Чтобы этому преподу икалось!» «А я видела Олега в университете вчера», — расстроилась я. «Так может, он за документами заезжал?» — предположил светловолосый, продолжая пожирать меня глазами. «Помню, он говорил, что никак не может забрать их из учебного отдела». «Как же так? Что же мне делать?» Я загрустила и трагично вздохнула. Парни вокруг тотчас заволновались. Давно заметила, если красивая девушка грустит, мужчины рядом начинают нервничать и пытаются ее успокоить. Отличный способ заставить их делать то, что вам хочется. От души советую. «Может быть, вы группу перепутали?» — заботливо спросил светловолосый. «Да, а как у вашего Олега фамилия?» — поинтересовался парень с татуировками. «Владыка?» Ответила я и увидела, как у всех заочников разом вытянулись лица, и в глазах потух огонь. Теперь на меня смотрели настороженно. как на врага народа. Может, они его не любят? Впрочем, неудивительно. «А вы ему кто?» — с опаской спросил блондин. «Девушка?» — соврала я с легкой душой. «Как говорится, языком молоть не мешки ворочить. Хотя и языком молоть можно устать». «Вы девушка Олега Владимировича?» — недоверчиво уточнил рыжий полноватый парень. Остальные вдруг замолчали, поплотнее прижались к стеночке и опустили глазки. Но я не придала этому значения. А зря. «Верно». Я энергично тряхнула волосами. «Я девушка Олега Владимировича». Мне вдруг стало смешно. «Не нужно его по отчеству звать, слишком официально выходит». «А как вы его называете?» — уточнил рыжий, и его пихнули локтем в бок. «Просто Олег. Ну, или Олежка. Иногда любимый». «Не по фамилии же мне его называть?» Кокетливо рассмеялась я, пытаясь расположить парней, чтобы они помогли мне отыскать владыка. «Такая милая, смешная фамилия. Не могу, просто умора. Так звучит, словно он только что из 39-го царства вылез». «Неужели?» — раздался позади вкрадчивый голос. «Ага, как будто он сын Кощея Бессмертного». Продолжала я, не почувствовав подвоха. «Свежо. Еще можно пошутить про владычицу морскую», — любезно подсказали мне. Моментально все поняв, я резко обернулась. За моей спиной возвышался бывший Васьки. Высокий, мрачный, в темном деловом костюме, с кожаным кейсом в руках и начищенных до блеска ботинках. Он смотрел на меня, как на таракана, который вылез на вкусный десерт и шевелил оттуда усами. «Здравствуйте, Олег Владимирович!» Нестройным хором поприветствовали его парни и боязливо на него покосились. «Доброе утро», — неласково сказал Олег и открыл для них кабинет. «Заходите». Я чуть не села прямо там, где стояла. Он не студент-заочник, как я сначала решила. Он преподаватель. Тот самый козел, из-за которого какого-то там Олега выперли из университета. Это владыка обсуждали заочники. Это его они ждали с такими обреченными лицами. Боже мой, что происходит? В какую сторону мне орать и сколько раз? Закусив губу, я смотрела на владыка, и мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Господи, он же еще и все слышал. Все мои шуточки про его фамилию. Дно как космос. Я только что пробила его и устремилась в бесконечность. «И давно вы стали моей девушкой?» — спросил владыка. «О, извините, я обозналась, перепутала вас с другим Олегом», — пробормотала я, залившись краской. «У вас в университете есть два Олега, владыка?» Приподнял он темную бровь. «Кстати, рад, что моя фамилия кажется вам смешной». «Простите». Я даже прикусила губу, не зная, что сказать. Все пошло абсолютно не так, как я предполагала. «Я не хотела вас задеть». «Ничего страшного. У нас в 39-м царстве принято хохотать над чужими фамилиями». «Боже, как мне неловко!» — воскликнула я. «Извините, если задела вас. Я действительно обозналась». Владыка пытливо взглянул мне в лицо. Да, он был довольно симпатичным, но, боже, сколько же в его темных глазах презрения. Наверное, он принял меня за сумасшедшую. Да я бы и сама себя приняла за сумасшедшую, будь я на его месте. И почему от него так вкусно пахнет одеколоном, в котором есть смородиновые нотки? «Как интересно вы обознались», — сказал Олег. И я снова поймала себя на мысли о том, что его глубокий бархатный голос мне очень нравится. В фильмах такой притягательный, вкрадчивый голос обычно у хитрых злодеев. Первый раз вы спросили у меня, где библиотека, и звали на кофе. Во второй пришли ко мне на зачет, сказали, что вы моя девушка, и исковеркали мою фамилию. Неужели будет еще и третий? Олег словно понял, что стал моей жертвой. «Будет», — решительно сказала я. «Сомневаюсь», — отрезал владыка. «Ведите себя адекватно, девушка, и больше не ползайте под елками». Смотрелось невероятно глупо. С этими словами он закрыл дверь прямо перед моим носом. «Ах ты, черт глазастый! Видел меня в субботу! Не мудрено, что после этого не захотел со мной разговаривать. Какая же глупая ситуация. Никогда в таких не была. Видимо, пришло время». От смеси смущения и злости у меня загорелось лицо. К нему прихлынула кровь. И сердце застучало так, будто я долго прыгала через скакалку. Но отступать я не собиралась. Не удастся покорить? Заключу с ним сделку. В конце концов, неудач не бывает только у тех, кто ничего не делает. Развернувшись так, что взметнулись волосы, я пошла прочь, на ходу звоня Петечке. «Танюша!» — обрадовался он, несмотря на то, что я его разбудила. «А ты все-таки хочешь пойти со мной в кино?» Я хочу пойти с тобой на мост». Я рассерженно выдохнула. «Если умирать, то вдвоем, ты и я». «Что случилось?» – испугался Петя. «Какого лысого попугая ты не сказал мне, что владыка – преподаватель, а не студент?» – спросила я, пылая праведным гневом. «Что? Я думал, ты знаешь», – растерялся Петя. «Откуда я могла это знать, глупая твоя капустная голова?» – рассерженно выдохнула я. «Ты мне что написал? Название факультета и аудиторию?» «Ну, он препод, а в аудитории у него то ли занятие, то ли зачет», – промямлил Петечка. «Такое чувство, милый, что твой IQ близится к уровню табуретки!» – фыркнула я, остановившись у большого окна, из которого открывался вид на мой собственный корпус. «Я же русским языком сказала, понятия не имею, кто мне машину поцарапал!» «По возрасту же понятно, что он не студент», — пытался оправдаться парень. «Я думала, он заочник, но молчи, лучше молчи», — предупредила я. «Из-за тебя у меня теперь куча проблем». На самом деле, проблемы у меня были из-за собственной глупости. Что-что, а ошибки я признавать умела. Но на совесть Петечки подавить стоило. «Что произошло?» — горестно спросил парень. «Трагедия». «Я опозорилась, наорала на него, потому что не знала, что он препод, и, походу, теперь у меня будут неприятности!» Сообщила я и всхлипнула. Получилось не очень натурально, но он поверил. «Танюша, только не плачь! Я могу как-то помочь!» Я победно улыбнулась. К тому и вела весь этот разговор. «Найди мне всю информацию про этого Олега Владимировича Владыка. Все, что можешь и не можешь!» «Сделаю», — пообещал Петя, и мы почти мирно распрощались. «Так, ведьма...» Еще не все потеряно. Подумаешь, опозорилась в глазах мужчины, которого хотела завоевать. Зато теперь он тебя точно не забудет. Я села на подоконник неподалеку от кабинета, в котором скрылся владыка 39-го царства. Сначала я хотела дождаться того славного момента, когда закончится зачет, чтобы снова попробовать поговорить с владыка. Но потом, чуть поразмыслив, решила. Нужно действовать тоньше и осмотрительнее. Добыча оказалась крупнее, чем я думала. Не просто какой-то там взрослый заочник с заботливой бабушкой и пижамой с вертолетиками, а преподаватель. И, судя по разговору студентов, не самый приятный тип. Итак, что же я должна делать? Мужчины любят глазами. И даже преподаватели не исключение. Его владычество запало на Ваську. И это говорит о двух важных вещах. Во-первых, он любит красивых девушек. А Кладникова, будь она неладна, красивая. «Да, терпеть ее не могу». Хочу поиздеваться над ней, но не могу не признать, что она привлекательная. Высокая, женственная, ухоженная, пластичная. В детстве мы обе занимались танцами, а потом она начала ходить на танцы на шесте. Она знает, как привлечь парней. К тому же у нее еще и грудь третьего размера. На Ваську западают, да еще как. Однако и я себя не на помойке нашла. В баке с надписью «Бытовые отходы». И я замечательно умею морочить головы. А во-вторых, если Олежка встречался с одной студенткой, то вполне может начать встречаться и со второй. Со мной, то есть. Нужно просто составить план действий, время от времени посматривая в сторону кабинета, за дверью которого измывался над студентами его владычество, я открыла интернет и начала искать информацию. Едва я вбила «Как завоевать мужчину», поисковик выдал мне огромное количество ссылок, статьи по практической психологии, секреты покорения мужиков от астрологов, советы бывалых дамочек, у которых жизненный опыт был размером с Эйфелеву башню. А мужчин было примерно столько же, сколько туристов ежедневно посещает ее. У меня сложилось впечатление, что половина женского интернет-сообщества была озабочена одним единственным вопросом – «Как сделать мужика своим?». Ну, а вторая половина активно советовала первой, как это сделать. Как завоевать мужчину при личной встрече и по переписке, на расстоянии и в постели, в зависимости от гороскопа и года, в который этот мужчина родился, бывшего, женатого, незнакомого, скромного, богатого, любого. Чем дальше я листала, тем стремительнее сокращались сроки завоевания. Как влюбить в себя любого мужчину за месяц, безоткатный способ заполучить парня за 7 дней, женский пикап. Влюби его за 15 минут. Я лишь ухмылялась, читая то, что предлагал мне интернет. Владыка завоевать за 15 минут поможет лишь кувалда. Можно приложить его ею по голове, затащить в кровать, привязать и сказать, что так и было. Я листала, листала, листала. Бабушка Глафирья заботливо поможет вашим отношениям. Качественный белый приворот на истинную любовь. На расстоянии мгновенно гарантия 101%. Появилась одна реклама. «Наши феромоны заставят его пойти по твоему следу». «Он будет как ненасытный зверь», — высветилось следующее. «Супермарафон по завоеванию любого мужчины в короткие сроки. Скидка 50%», — замигала третья. «Бабка-колдунья, феромоны и супермарафон с блогером меня не привлекли. Я решила составить свой план по завоеванию владыка. Сначала найду его маленькие мужские слабости, хорошенько узнаю привычки и вычислю повадки. Без этого никакая охота не будет удачной. Начну с малого. С флирта. Он должен обратить на меня внимание и оценить мою красоту. Если еще этого не сделал ввиду слабой мозговой деятельности. Хотя, думаю, мальчик он умный, и зрение у него хорошее. Так что успел меня оценить. В конце концов, я долго готовилась к нашей встрече. Разговор, приправленный покаянием и смирением, несколько случайных встреч, стеснительные улыбки, обмен взглядами, мимолетные касания. Это должно разжечь в Олеге интерес ко мне. Он должен меня запомнить. И не как дуру, которая сначала сидела под елкой в сугробе, а потом коверкала его фамилию, а желательно как милое небесное и слабое создание, которое нуждается в таком мужчине, как он, Олег Владимирович Владыка. На подоконнике я сидела, как ворона на столбе, не сводя внимательных глаз с двери кабинета. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь из студентов своего будущего парня, чтобы побольше о нем узнать. Но прошло полчаса, час, полтора, два с половиной, а оттуда никто не выходил. Я занервничала. У них там что, вечный зачет, что ли? Я не смогу долго торчать на этом чертовом подоконнике. На следующей паре я должна сидеть в аудитории на семинаре. Владыка и его заочники отправились в другое измерение сдавать зачет, что ли. Когда с начала зачета у несчастных прошло 2 часа 40 минут, я, не выдержав, слезла с подоконника и, чувствуя, как пятая точка превратилась в квадрат, направилась к двери. Может быть, владыка своих студентов в заложники взял? И мне нужно вызвать полицию? Я покурсировала рядом с дверью. Из-за нее ничего не было слышно. Оглядевшись, я прижалась к ней ухом, надеясь услышать хоть что-нибудь. Разумеется, удача покинула меня в этот самый момент. Именно тогда, когда я, кажется, услышала голос владыка, проклятая дверь открылась. Я едва успела отскочить в сторону, иначе получила бы роскошный фингал во все лицо. Отскочила я неудачно. Запнулась и упала. Распласталась на полу, как змея, и разве что только не шипела от злости. «Да, сейчас отправлю вам». Олег замолчал на полуслове, глядя на меня с высоты своего роста, надо сказать, немаленького. И отключил телефон, по которому разговаривал. «Опять вы?» — сказал он потрясенно. «И что вы делаете на полу?» «Полежать прилегла», — фыркнула я, забыв, что хотела быть милой и изящной. «Подслушивали, значит?» — прищурился он. И взгляд у него был, ну, очень нехороший. «Конечно, подслушивала. Это ведь мое хобби!» Ответила я злобно, пытаясь встать, но облегающее короткое платье и высокие каблуки не давали мне этого нормально сделать. Тогда владыка, глубоко вздохнув, так что затрепетали крылья его носа, помог мне встать. Он взял меня за предплечье и поднял. Просто поставил на ноги, как куклу. «Спасибо», — прошептала я и посмотрела на владыка взглядом томной, невинной овечки. Даже ресницами взмахнула. Его помощь была неожиданной и приятной. Я даже почти оценила силу его рук и почти умилилась этому аттракциону неслыханной щедрости. Но этот высокомерный козел все разрушил. Он стал отряхивать ладони с таким видом, будто бы держал ими не милую ухоженную девушку, а мешок с навозом. «Не понимаю, что происходит, но вынужден попросить вас избавить меня от вашего беспокойного общества», — неприятным тоном сказал владыка. «Боже, не поймите неправильно», — всплеснула я руками. «Без понятия, как я должен вас понимать», — резко ответил он. «Мне кажется, у вас не все в порядке с психикой, девушка». «Ай, как же неловко. Понимаете, я хотела попросить у вас прощения за то недоразумение с вашей фамилией», — снова залепетала я, продолжая играть роль овечки. «Ждала вас, ждала, но вы все не выходили и не выходили, и я решила заглянуть в аудиторию, а тут вы дверь открыли, и меня чуть не пришибли». «Бедная, как же я так?» «Просто одни невезения», — усмехнулся Олег. «Целы? Если да, избавьте меня от своего общества». «Но я очень хотела извиниться перед вами. Хотела угостить обедом за свое нелепое поведение», — спешно сообщила я. «У меня так плохо на душе, вы бы знали». «А мне плохо, когда я вижу вас», — задумчиво сообщил владыка. «Впрочем, неважно. Ваши извинения принимаются. Пожалуйста, уходите». «Простите, Олег Владимирович», — сказала я голосом тающей снежинки. «Мне так неловко. Поверьте мне тоже. Ответил он и просто-напросто ушел. Снова на ходу доставая телефон. Я проводила владыка взглядом дикой пантеры. Вот же дуб. Он не просто зануда, он еще и наглый. Нет, вы посмотрите, как он меня послал. Плохо ему при моем виде. Нормально, да? Можно подумать, я тут от счастья лучусь, когда его вижу. На всякий случай я заглянула в аудиторию проверить, все ли в порядке с несчастными заочниками. Я распахнула дверь и увидела дивную картину. Все эти здоровенные парни списывали друг у друга с конспектов и с телефонов с такими ошалелыми лицами. Будто бы от этого зачета зависело их жизнь и благополучие. Увидев меня, они замерли и, как по мановению волшебной палочки, списывать перестали. «Все в порядке, мальчики», — мило улыбнулась я и захлопнула дверь. «Пусть списывают, пока могут, бедолаги. Сейчас их пастырь вернется, и халява закончится». Решив больше пока не попадаться владыка на глаза, я спряталась за углом и осторожно выглядывала, пытаясь понять, когда он вернется. Видимо, у бывшего Васьки появились какие-то неотложные дела, раз он оставил студентов и свалил в туман. Я в очередной раз осторожно выглянула из-за угла, чтобы оценить обстановку, когда услышала рядом с собой очень и очень выразительное покашливание. Стоило мне повернуться, как я увидела этого проклятого препода. Он бодро шагал не с той стороны, в которую ушел, а ровно с противоположной, и смотрел на меня так, будто готов был вызвать то ли полицию, то ли скорую. Осуждающе так смотрел, и с опаской. Я широко, как кукла, улыбнулась, чувствуя, что больше не могу. За этим человеком тянулся шлейф неудач. Моих, конечно же. «Опять вы», — констатировал владыка. «Я не вас жду», — буркнула я. «Надеюсь». Одарив меня очередным мерзким взглядом, Олег прошел мимо и направился к аудитории, к своим заложникам. То есть к заочникам. А я все ждала и ждала. Нельзя было отступать после такой дикой неудачи. Первая жертва Олега Владимировича вышла из аудитории спустя минут 15. Это был тот самый светловолосый парень, который пытался взглядом приподнять мне юбку. Однако теперь этот блондин даже не посмотрел на меня. Прошел мимо с таким видом, будто бы ему дали ведром по голове. «Ну что?» — громко поинтересовалась я. «Получил зачет». Парень вздохнул и посмотрел на меня почти безумными глазами. «Получил», — вдруг улыбнулся он. «Он меня 3 раза отправлял подумать». «То-то, я смотрю, у тебя голова больше стала, как будто распухла», — хмыкнула я, забывшись. «А? Что?» — не расслышал он. «Хочешь попить?» Я вытащила заранее заготовленную банку с колой. «Заодно расскажешь, как зачет прошел». «Зачем тебе?» — перешел на «ты» парень. «Ты реально его девушка?» «Почти. Просто расскажи, что там да как, и вообще, какой он препод?» — попросила я, уводя его за собой подальше от аудитории. «Не дай бог, владыка опять вырулит, а тут я с его студентом болтаю. Что он обо мне подумает? Хотя хуже, чем он думает обо мне сейчас, и быть не может. Спасибо тебе, Окладникова, что выбрала себе в парни такого замечательного человека». Мы с блондинчиком устроились на лавочке. «Говори честно». Попросила я его, усиленно строя глазки. «Хочу знать, с кем меня связала жизнь. И не переживай, ничего ему не скажу. Обещаю, все останется между нами». Олег Владимирович Владыка был козлом. По крайней мере, в глазах своих студентов. Суровый, сдержанный, строгий. Он требовал от них полной отдачи, но при этом и сам знал каждый свой предмет на отлично. Никогда не читал по конспекту и умел удерживать внимание аудитории. Был поборником дисциплины, и отмечал каждого отсутствующего. При этом всегда приходил вовремя, и занятия заканчивал одновременно со звонком. Он никогда не повышал голос и не позволял себе вольностей, но при этом был саркастичным и знал, как поставить на место завравшегося студента. Впрочем, таких было крайне мало. Кому охота вылететь из университета из-за пересдач? Сдавать Олегу Владимировичу зачеты и, упаси Господи, экзамены было делом тяжелым. Фамилия подходила ему более чем. Настоящий владыка. Властелин студентов. Повелитель знаний. «Ну, просто Северус Снейп нашего университета», — хмыкнула я, вспоминая любимого героя из «Гарри Поттера». «Ах, сколько же фанфиков с ним в главной роли я перечитала. Мой любимый пейринг. Снейджер про Северуса и Гермиону». «Господи, я даже когда-то писала фанфики по этой паре, но никогда не думала, что однажды мне тоже нужно будет построить отношения с преподавателем. Да и на Гермиону я не слишком похожа». «Знаешь, как владыка валить умеет?» — продолжал блондин, попивая колу. «Просто профи в этом. Если нужно, заставит пойти на пересдачу любого, даже отличника. Это нам еще повезло, заочникам. Владыка не дурак. Понимает, что мы все работаем и делает поблажки. Сегодня вот даже вышел куда-то. Мы быстро списать успели. Хотя все равно до вечера они там сидеть будут. «Как это до вечера?» – растерялась я. «Вот так. Ему же только я успел ответить», – пожал плечами парень. «Это же владыка. Он 3 шкуры сдерет. Принципиальный сволочь». Он тотчас поднял голову и на всякий случай огляделся. Мало ли, вдруг злой препод рядом. «А взятки берет?» – заинтересовалась я. «Кто? Владыка? Ему в прошлом году очники кофе принесли в подарок. Чисто символически». «И что, не взял?» – хмыкнула я. «Не взял!» – с готовностью подтвердил парень. «Какие взятки? Ты что? Говорю же, принципиальный он и злопамятный. Один тип, который в нашей группе был, Олег, про которого мы рассказывали, на первом курсе нахамил владыка, переписывался во время лекции со своей девушкой и не слушал владыка. Тот ему одно замечание сделал, второе, Олег и вспылил, сказал что-то в ответ. Владыка ему: «Молодой человек, если вы так хорошо знаете предмет, что позволяете себе такие вольности во время моей лекции, то на экзамене я буду спрашивать вас с особой тщательностью». Умело передразнил владыка блондинчик. «И что думаешь?» «Спрашивал ведь собака. Допрашивал так, что Олег попал на пересдачу и оттуда вылетел. Владыка реально боится». «Какой ужас!» «Честно сказала я, не представляю, что свело вместе принципиального, педантичного владыка и веселую яркую Ваську. Противоположности притянулись, что ли? Что их связывало? Любовь, постель или какая-то тайна?» «Его и многие преподы не любят», — продолжал делиться блондинчик. «Но наш декан его боготворит. Владыка выиграл огромный грант, да и вообще шарит в науке». «Умный», — с сожалением констатировал он. «Умный — это хорошо. Очень даже хорошо. Сексуально. Нет, должна же я найти хоть какие-то плюсы». «А ты когда-нибудь видел его с девушкой?» — полюбопытствовала я. «Не-а», — ухмыльнулся парень. «Нам до его личной жизни дела нет. Да и он скрытный. Слушай, а чем он тебя так зацепил?» — вдруг спросил он. «Ты такая интересная девушка, красивая, стройная, намного младше. Могла бы найти себе кого-нибудь и получше, чем он?» «Знаешь, что самое притягательное в мужчине?» — спросила я томным голосом, склонившись к его плечу. «Мозг, что ли?» — ухмыльнулся блондинчик. «Нет», — опустила я ресницы. «Деньги?» — продолжил он. «Тоже неверно». «Тогда что?» «Отношение к женщине», — улыбнулась я коротко. «Когда к тебе относятся как к хрупкой вазе, уважительно и нежно. Тепло и забота. Вот то, чем он покоряет женщин». «Спасибо за информацию». Я встала с лавочки и потрепала парня по плечу, а после, не выдержав, склонилась к его уху и прошептала: «А еще он в постели огонь. Просто неутомимый. Каждый раз я чувствую себя так, словно в спортзал сходила на кардиотренировку». С этими словами я ушла, гордо расправив плечи. Нет, надо же создавать будущему парню положительный имидж в глазах других. Пусть он будет козлом, но козлом, которому все завидуют.